Дом Халоны Осайму, или, как называли ее домашние бабушки Осаи, я запомнила надолго. Камали провела меня по нему, пытаясь что-то постоянно рассказывать. Какие-то истории из детства ее детей, несколько семейных легенд, представляя каких-то драконов и драконец, я почти не слушала. Очень порадовало, когда, приведя меня в купальню с одной деревянной круглой ванной посередине, Камали остервенела принялась снимать с меня все украшения, отшвыривая так, что становилось ясно. Будь ее воля, она бы все эти кольца и браслеты порвала и изломала. Не снялась только цепочка. Драконица пыталась найти замочек, не найдя, предприняла попытку снять украшение через голову, когда не получилось растянуть. Не вышло и это буквально перегрызть. Несколько минут, пока она это делала, я молчала. А потом как-то изнутри вырвалась тихая «Мама!» И Камали, бросив цепочку, обняла меня, прижала к себе и, расплакавшись, прошептала. «Все будет хорошо, солнышко, все будет хорошо, главное, что успели. А стража мы снимем, все равно снимем, не так, значит, по-другому. Главное, не сдаваться, главное... И у нас же древний есть, сам не справится, я весь совет на уши поставлю, я им устрою». Мама что-то еще говорила, крепко обнимая меня и гладя в поспутавшемся за время полета в воздушнике волосам, и меня медленно отпускало чувство обреченности. Но почему-то казалось, что где-то внутри, в самой глубине души, я до сих пор чувствую взгляд черного дракона, и в нем нет ничего, кроме мучительной боли.